Почему сразу после того, как я встал на ноги, Джо вдруг начал опять говорить мне «сэр»? Может быть, он ничего не знает о моем печальном положении? Может быть, он все еще видит во мне молодого человека с большими надеждами? А если бы ты оставался молодым человеком с большими надеждами, ты что, принял бы это обращение от Джо как должное? А, юный Пип? Какой вздор иногда лезет в голову. А может быть, Пип, тебе следовало просто-напросто сказать Джо все как есть и попросить прощения? Если я скажу Джо все как есть, да еще начну просить прощения, да ведь он может подумать: Пип, теперь, когда у тебя нет больше твоих больших надежд, тебе и старый Джо годится? Нет. Нет. Нет, ты еще юный, Пип. Ты еще не взрослый. Нет, нет. А это что такое? Не смею вам мешать, сэр, а потому уехал. Как ты теперь совсем поправился, милый Пип, и обойдешься без Джо? По скриптум. И всегда были друзьями. Были друзьями. Ах, Джо, Джо. А это что? Какие-то бумаги. Целая пачка. Так. Получено от мистера Джозефа Гарджери счет уплаты долгов мистера Пипа. Расписки моих кредиторов. Еще. Еще. Джо заплатил мои долги. Все до единого.